«Раздевайся», — приказал он. Митя подчинился, медленно снял куртку, рубашку, полотняные брюки со штопкой на коленях. Новая одежда на россиянина автоматически вызывает подозрение. Размотал и аккуратно сложил пояс, спустил трусики из ситчика, остался, в чем мать родила. Отщепенцы в 10 рук его ощупали, обстукали, нырнув во все дырки. Митя зябко поеживался. Такой, вроде бы, поверхностный обыск, конечно, имел смысл. Даже если бы Митю подзарядили умельцы из миротворческих лабораторий, все равно где-нибудь на коже или, что чаще всего, на черепушке обнаружилось бы входное отверстие. Из карманов брезентухи отщепенцы высыпали на землю содержимое – сигареты, зажигалку, упаковки питательных таблеток, складной нож с десятком приспособлений, включая миниатюрный миноискатель, а также деньги в мелких купюрах – доллары, рубли, монгольские тугрики, иены, евро. Предводитель собрал деньги в горсть. «Зачем столько разных?» «Для отвода глаз», — сказал Митя. Нехорошо кривясь, предводитель поднял кожаный пояс, бегло прощупал. Митя ожидал, что потребует вскрыть, но тот, покачав головой, вернул пояс. «Одевайся». Митя оделся. Поведение отщепенцев его озадачило. Никто не польстился ни на деньги, ни на что другое. Это вступало в противоречие с расхожими представлениями о маргиналах. Чувствовалось, все они слепо подчиняются воле главаря, что могло свидетельствовать о наличии коллективного разума. Митя покосился на пацаненка, тот грезил наяву, следя, как богатство возвращается обратно в его карманы. Счастливо открытый рот, побледневшие от алчности детские глазенки. «До Деверя трудно добраться», — сказал предводитель, понизив голос, хотя, казалось бы, кто мог подслушивать на зачумленном пустыре. Пятеро других отщепенцев синхронно зажали мохнатые уши ладонями, пацаненок Крюк что-то тихонько пискнул, как в первый раз, когда услышал это имя. «Я доберусь», — заверил Митя. «Время че?» — шепнул предводитель, не отворяя губ, и Климову показалось, глаза у него нырнули в череп и потухли. «Чего не знаю, того не знаю. Это не в моей компетенции». «Если повезет и найдешь Деверя, скажи, мы давно готовы». «Скажу, но я не знаю, кто ты». «У нас нет имен, он поймет». Предводитель перевел вернувшиеся на место глаза на пацаненка. «Эту каракатицу оставь здесь, он ненадежен». Ваня Крюк с воплем рванулся бежать, но не сделал и двух шагов, как очутился под мышкой у одного из отщепенцев. Мите это не понравилось. «Отпустите его», — потребовал он, — «он купленный». «Я купленный, купленный!» — заверещал пацаненок. «Я его раб до утра! Я...» — отщепенец, поймавший пацаненка, прикрыл визжащий рот ладонью. «Хочешь, забери!» — удивленно сказал предводитель. «Но после не пожалей! Маленькие зомби иногда опаснее большого зомби. Я за ним пригляжу». Отщепенец стряхнул пацаненка с руки, тот подскочил к Мите и вцепился в его колено. «Никогда не играй по их правилам, гонец», — посоветовал предводитель. «Все равно обманут». Дальше двинулись в сопровождении всей группы. По дороге к ним присоединились еще десятка-два отщепенцев, полуголые, угрюмые, передвигающиеся как бы во сне. Изредка то тут, то там возникали дикие собаки, но близко не подходили. Тявкнут раз-другой, порычат и исчезнут. Расклад сил на этой территории был Мите понятен. Они с главарем вели приятельскую беседу. «Первый раз в чистилище?» — поинтересовался главарь. «Бывал раньше, с год назад». «Ну да», — не поверил тот. «Ты же просветленный. Длинная история». Пацаненок путался у Мити под ногами, хватал за руку. Митя сам не понимал, зачем тащит его с собой. Главарь, безусловно, прав. Дети Москвы опаснее ядовитых тараканов, ужалят и не уследишь. Но Митя теперь часто поступал неадекватно. В свою очередь он спросил. «Твои люди на каком коде?» «Ни на каком». На них не действует глубинная стерилизация, почти животные. «И как объясняет это наука?» «Науке пока не до нас», — усмехнулся главарь. «Мы для нее отработанный материал, вторичная переплавка». Когда сквозь курчавые дымки горящих свалок проступили черные шпили-самотеки, главарь остановился, удержал Митю за плечо. Остальные отщепенцы сбились в кучу в отдалении. «Все, дальше нам ходу нет». Он теперь чем-то неуловимо напоминал Мите учителя истопника. Неторопливость речи, внимательный взгляд, внушительность жеста. «Скажи, ты правда от Марфы? Это не блеф?» «Не сомневайся, от нее». «Разговаривал с ней?» «Как с тобой», — Митя блаженно улыбнулся. «И какая она?» «Спроси что-нибудь полегче». Предводитель нахмурился, погрустнел. И Митя, понимая его состояние, добавил: «В конце концов, командир, разве так важно, какая она? Важнее, что существует». Предводитель тяжко вздохнул, как проснулся. «Конечно, я тебе не верю, гонец, но слушать приятно. Да, чуть не забыл. У Деверя есть двойники, не попадись на эту удочку». «Лабораторные? Какие же еще?» «Говорят, по виду не отличишь». «Отличу. Не волнуйся». Митя повернулся и пошел. Ваня Крюк за ним. Едва отошли на безопасное расстояние, он облегченно забулькал. «Уф, страшно было. А тебе, босс?» «Не очень. Чего боялся?» «Да ты что? Они все отвязные, человечину жрут. Я на плакате видел. Отрежут ногу или руку и хрум-хрум. Даже не варят, сырятиной едят. Как думаешь, почему они башли не взяли?» «Где им их тратить?» На самотеку прошли длинным закопченным проходным двором, словно из тени в свет, и сразу окунулись в буйство праздничного дня. Мите повезло. Они оказались на площади, окольцованной громадными рекламными плакатами, где предлагали себя на продажу в суточное рабство гулящие девки, то есть те из горожанок, которые еще надеялись зашибить копейку старинным женским ремеслом. Одна за другой под ритмичную музыку выскакивали на дощатый помост и демонстрировали свои прелести кто как умел. Некоторые помоложе успевали исполнить стриптизик, более зрелые матроны, не полагаясь на свою сноровку, выбегали уже полуголые. Каждой отводилось на показ 3 минуты, что было вполне оправдано, иначе не успели бы попытать счастье все желающие. Покрутившись на помосте, очередная стриптизерша выкрикивала свою цену, и толпа зевак, сгрудившаяся на площади, отвечала доброжелательным ревом и свистом. И хотя цены были бросовые, торговля шла худо, можно сказать, вообще не двигалась. На площади в основном скопилась раздухарившаяся чернь, у которой не было денег на лишнюю дозу дури, не то чтобы на рабыню. Однако это обстоятельство ничуть не снижало накал невольничьих торгов. Митин план розысков заключался в том, чтобы пустить слушок впереди себя, дескать, какой-то чудик приезжий активно ищет контакта. Слух, разумеется, дойдет до деверя, и тот сам выйдет на связь, если захочет. Если захочет. Если нет, придется придумать что-то другое. У плана был единственный, но большой недостаток. Глазастая, ушастая агентура миротворцев может опередить деверя. Смехотворный риск по сравнению с тем, что Мите предстояло сделать в ближайшие дни. Оглядевшись, он выделил среди гомонящей, веселящейся публики смурного мужика с черной бородой, державшегося как бы поодаль. То ли от халявного пива, то ли от утренней дозы, вид у него был обалделый. Митя послал пацаненка, чтобы привел мужика. Ваня Крюк выполнил поручение с неохотой, он увлекся торгами и уже минут пять уговаривал купить вон ту сисястую. «Зачем она тебе?» — удивился Митя. «Как зачем? Как зачем?» — ершился угорелый мальчуган. «Красивая тетка, ты что? На пару оприходуем, обоим хватит». Мужик приковылял и уставился на Митю мутными гляделками. «Купить хочешь? Сколько дашь?» «А сколько спросишь?» Мужик стукнул себя в грудь кулаком, надеясь поразить возможного покупателя молодецкой удалью. «Не ниже 10 рика, парень!» Пацаненок забился в истерике. «Старая перечница! Во заломил, да, Митрий? 10 рик! Наглый гад!» «Заткнись!» — цыкнул на пацаненка Митя, тщетно ловя в глазной муте мужика хоть искорку человеческого сознания. «Нет, мерцающая пустота!» «Хорошо!» — согласился он. «Дам 10 баксов и сверх еще 5, если поможешь в одном деле». Мужик вскинулся, как старый конь при звуках походной трубы. «Чего надо? Говори». Митя подобрался, пригнулся, промолвил значительно. «Деверя ищу. Понял, нет?» Мужик сник с лица. Отступил на шаг, показалось, нырнул в толпу, но жадность пересилила. «Не знаю такого», — отметил хмуро. «Неважно. Помоги найти, пятнашка твоя». «Покажи бабки». Митя наугад вытянул из кармана пучок зелени. Тусклые очи россиянина дико сверкнули, правая клешня инстинктивно дернулась. «Риск большой, добрый господин. Дай задаток». Митя отшелушил $2, сунул в узловатую лапу. «Сделка! Сделка!» — не удержался, завопил пацаненок и получил от Мити подзатыльник, перевернувший его с ног на голову. Пока он вставал и отряхивался, мужик шепнул Мите: «Купи Зинку сковородку. Только что выставлялась. 100-й лот. «Хорошо, куплю». С мужиком, который назвался Петюней, сговорились, что ближе к вечеру встретятся в таком-то месте у шашлычной Манхэттен на 3 вокзалах. Петюня пообещал навести справки у каких-то авторитетных бомжей, якобы владеющих запретной информацией. Митя в сопровождении неугомонного пацаненка пошел искать Зинку. По дороге пацаненок обиженно бухтел. «Как же так, дяденька Митрий? Отвалить за старую рухлядь такие бабки! Да я бы его за трояк сделал, не глядя!» С Зинкой разговор сложился напряженно. Она только что повздорила с товаркой, схлопотала фингал под глаз и сидела на ящике из-под пива, удрученно разглядывая себя в осколок зеркала. Товарке досталось больше. Она получила пивной бутылкой по башке и в отключке, скрюченная, валялась на земле. Зинка поставила на нее ногу. Несколько других продажных девок возбужденно обсуждали подробности короткой схватки. Общее мнение сводилось к тому, что сковородка поступила правильно, замочив Муню. Оказывается, та давно возомнила о себе не весь что и на подиуме сбивала цену, повесила на себя плакатик с 50 центами. Кому это понравится? Вот Зинке и не понравилось. «Дельце есть», — сказал Митя девице. Зинка покосилась на него угрюмо, явно хотела послать куда подальше, но, вглядевшись, кокетливо улыбнулась. Мите она приглянулась еще на помосте, высокая, длинноногая, с круглыми большими сиськами, и видно, что из хорошей семьи, судя по чистым, промытым волосам. У большинства московских шлюх кудри как пакля, приходится экономить на мыле. «Отойдем в сторонку», — добавил Митя. «Хоть отойдем, хоть не отойдем, 5 баксов и ни центом меньше», — жеманно пропела Зинка, строя блудливые глазки. «Иначе девочки не поймут». «Хочу угостить пивком», — сказал Митя. «Приглашай, что ли?» — изумилась девушка, и все ее подруги разом притихли. «Ну да, что-то вроде того», — подтвердил Митя. Пацаненок у его ног скорбно загудел. Зинка вскочила, уцепилась за Митин локоть и залилась диковатым смехом, напоминавшим скрежетание колес по рельсам. Расположились в ближайшем бистро, где над дверями висела предупреждающая надпись «Только для туземцев». Зинка сама привела их сюда, сказав, что здесь прикольно готовят конские отбивные. Конечно, это была метафора. Как и во всех подобных едальнях, предназначенных исключительно для россиян, здесь не водилось ни официантов, ни кухни. Совсем справлялась электроника. Ленточный конвейер подавал дежурные блюда и напитки, стоило лишь нажать соответствующую кнопку, предварительно опустив в щель деньги. Удобство было в том, что все блюда, от брюквенного салата до упомянутой отбивной с привлекательным названием «столичная котлета по-техасски», стоили одинаково – $1. За бутылку водки Митя тоже заплатил оптовую цену – 50 центов. Народу в бистро не было никого, кроме них. Москвичи избегали заходить в такие шикарные пункты питания по двум причинам – из экономии и от того, что слишком на виду. Стеклянные окна делали посетителей легкой добычей для какого-нибудь вольного стрелка-миротворца, вообразившего себя на охоте в родных горах или джунглях. Зинка осторожно закинула удочку, когда стояли у раздаточной ленты. «Может, и рыбки возьмете, добрый кавалер?» Митя не поскупился, оплатил 3 порции белуги под лимонным соусом. Впрочем, мясо и рыба по виду мало отличались друг от друга. По шматку чего-то серого, похожего на обмылок, прикрытого пожелтевшими стрелками лука. Выбрали столик почище и в стороне от линии огня. Зинка рукавом смахнула на пол остатки чьей-то трапезы, бумажные стаканчики, крошки, окурки, дососанные до фильтра, бросала на Митю пылкие взгляды. «Ешь», — сказал он, — «после потолкуем». Зинка управилась с угощением за 5 минут, не отставал и беспризорный ребенок, норовя из ее тарелки сцапать кусочек. Митя тоже поел, но к водке не притронулся. Бутылку распили Зинка и пацаненок на двоих. Тут уж девушке досталась львиная доля. Насыщаясь, она из-под тишка наблюдала за Митей и к концу трапезы сделала какие-то свои выводы. «Я готова», — объявила под конец, промокнув губы платочком и, чтобы у него не осталось сомнений, к чему готова, откинулась на стуле, выпятила грудь и многозначительно подергала себя за соски. Беспризорник воспользовался случаем и хлебной коркой подчистил соус с ее тарелки. «К тебе пойдем? Или ко мне?» «Никуда не пойдем», — ответил Митя. «Мне нужна всего лишь информация». «Так и знала», — горестно кивнула Зинка. «Сразу поняла, что малохольный. Учти, втянуть меня в аферу не удастся. Я законопослушная давалка, трижды зарегистрированная. Кто навел на меня?» «Какая разница? За информацию заплачу». «Еще бы! И чего нужно?» «Я ищу деверя». «Чего?» Зинкины глаза подернулись фиолетовой дымкой. «Спятил, парниша! Протри зенки! Где я? А где деверь? Я вообще не знаю, кто это такой. Отстань, понял? Думаешь, купил жратвой? Накося!» Зинка сунула ему под нос синеватую дулю. Митя взял ее кулачок в ладонь и тихонько сжал. От боли Зинка побледнела, но не пикнула. «Чего с ней базаришь, дядя Митрий?» — вмешался пацаненок. «Дай доллар, расколется до пупка, подстилка полицейская». «Могу еще водки взять», — предложил Митя. «Возьми». Зинка обмякла, осела на стуле, будто пар из нее выпустили. Митя недоумевал, почему бородатый Петюня направил его именно к ней. Она ничем не отличалась от всех прочих жриц любви, которые жили, думали и священно действовали только одним местом. Круг желаний у них был еще уже, чем у мужского электората. Жаранина и кайф, больше ничего. Митя общался с ними в прежней бытности, до перевоплощения, и всегда относился к ночным бабочкам с пониманием. Простые и безобманные, как цветы луговые. И если пользоваться гигиенической пастой «Ландомед», безопаснее, чем резиновые куклы. Сливай им в уши любую говорильню, ничего не застревало в маленьких головках со стерильно промытыми мозгами. Все равно, что лить воду в решето. Однако фраза Зинки «Где я, а где деверь?» безусловно свидетельствовала о зачаточной способности к самооценке, чего у серийной давалки не могло быть в принципе. «Почему тебя прозвали Сковородкой?» — поинтересовался он, пока пацаненок ходил за водкой. «Удар справа!» — Зинка с гордостью сжала литой кулачок. «Видел, как Муньку завалила? Кому хошь, могу врезать!» Уже явно забыла, о чем говорили до этого. «Что ж», — подумал Митя, — «повторим». Подождал, пока красотка с жадностью вылокала из горла треть бутылки. «Ух!» — вздохнула с наслаждением. «Как скипидар жгет!» «Спасибо, Митенька!» «Хочешь, ко мне пойдем? У меня кроватка прикольная, с секс-допингом!» «Митенька!» На миг сердце сжалось. Только одна женщина в мире так его называла. Она сейчас далеко, и неизвестно, удастся ли еще ее увидеть. «Приведешь к деверю?» — отрубил он. «Отстегну полтинник». Пацаненок Ваня трагически заухал, тщетно пытаясь завладеть бутылкой, а Зинка вторично возмутилась, но как-то более покладисто. «Зачем тебе деверь, Митенька? Он плохой, злобный, частную собственность не признает. Его все ловят, а когда поймают, сразу повесят». Она знала деверя. «Полтинник», — повторил Митя, глядя в прозрачные, налитые спиртом глаза. «Зеленый ми. Обновишь весь прибор. «Кто ты, Митя? Не баламут?» «Пришелец, сама видишь. Не бойся, Зин, не выдам». Он попытался напустить гипнозу, лишний раз убедился. С давалками, как с матрешками, это не проходит. Все равно, что завораживать деревянную чушку. Пацаненку удалось присосаться к бутылке, но он не сделал и двух глотков, как получил кулаком в лоб и с визгом покатился на пол. «Эй, зараза чумная! Меня нельзя бить, я тимуровец!» «Спрашивать надо, ворюга!» «Сама ворюга!» — вопил пацаненок. «Скажи ей, дядя Митрий, глаз выколю!» «Нет, Ваня, ты не прав!» — мягко заметил Климов. «Бутылку я даме купил. Значит, хоть ты и тимуровец, надо было попросить». Услышав про себя, что она дама, Зинка оторопела, глаза подозрительно блеснули, будто слезой, но давалки никогда не плакали, это тоже всем известно, даже если их резать на куски. Тимуровец Ваня Крюк тоже был обескуражен, молча влез обратно на стул, обиженно моргал. «Ладно, малыш», — пожалела его Зинка, — «погорячилась я. На, глотни, если хочешь», — обернулась к Мите. «Про кого говоришь, не знаю, но есть одна женщина. Она может помочь». «Что за женщина?» «Вроде сестренка моя», — Зинка потупилась. «Но она не такая, как я. Привилегированная». «Ну да», — восхитился Митя. «И кем она приходится деверю?» «Сам знаешь, кем. Кем же еще?» Зинка раскраснелась. С ней происходили загадочные метаморфозы. Митя и рассчитывать не мог на такой успех. Конечно, помог пацаненок, с лихвой отработал затраченные на него деньги, но главное — сама Зинка. У нее привилегированная сестренка. Трудно поверить. Откуда? Привилегированных краль в Москве, еще их называли стеаринщицами или лохматками, по особой форме причесок, которые только они имели право носить, не больше сотни. Чтобы добиться такого высокого положения, мало угодить высокопоставленному лицу из миротворческой администрации, необходимо доказать лояльность режиму громким деянием во славу демократии. К примеру, в популярном телешоу «Женские причуды» обслужить взвод пехотинцев, либо в благотворительном сериале «Россияне тоже люди» прочитать без запинки задом наперед молитву «Боже, храни Америку». Многим победительницам присваивали звание посмертно, а тем, кто уцелел, пройдя все испытания, выдавали пожизненный «Аусвайс», гарантирующие их качество, а также ставили на спину роскошное тавро с изображением статуи свободы. Лохматок обыватели знали в лицо, они не слезали с экранов телевизоров наравне с политиками и бизнесменами. Глянцевые журналы печатали их портреты на обложках и отводили целые развороты описанию их привычек и образа жизни. «Молодежные кумиры 21 века». Митя уточнил. «Если у тебя, Зина, привилегированная сестра, и она знакома с деверем, то почему она живая?» Зинка вдруг разозлилась, вырвала бутылку у тимуровца, который втихаря успел отсосать половину. «Хочешь подколымить на ней?» Видя, как недобро полыхнули ее глаза, Митя примирительно заметил: «Не волнуйся, Зин, я не продажный». «Кстати, как ее зовут по аусвайсу?» Зинка пропустила вопрос мимо ушей, допила бутылку, бросила многозначительный взгляд на окошко раздачи. «Что ей передать?» «Передай. Странник разыскивает деверя». готов заплатить. «Сколько?» Разговор пошел по-деловому, и Зинка вернулась в привычный облик честной давалки. Взгляд обрел на Глинку, голос окреп, в него добавилась эротическая хрипотца. Не верилось, что минуту назад это самое существо то краснело, то бледнело от прилива каких-то полузабытых эмоций. «Если выведет прямо на него, сотня». «И 50 мне?» «Уже сказано». «А аванс?» «Никакого аванса, не борзей». Митя мог бы подкинуть ей деньжат, не жалко, но не хотел выказать себя олухом, что непременно навело бы девушку на размышление о китке. «Хорошо». Зинка зачем-то начала себя ощупывать в разных местах. «Не знаю, о ком говоришь, но попробую». «Где тебя искать?» «Нигде». «Встретимся утром здесь же». «Могу устроить с ночевкой». Все еще надеялась затащить в постель. Он отказался в другой раз. «Только не делай глупостей, Зинуля. Один неверный шаг. Не пугай, Митя. Вижу, кто ты такой. Не считай меня дурочкой».